Глава 37. Когда последние регистрационные посты остались позади, Джек Холланд доверил управление автопилоту, а сам вышел посмотреть груз. Пластиковые упаковки с семенами лежали посередине грузового трюма, и Джек не удержался, чтобы не ощупать диковинный дорогостоящий товар собственными руками. Именно от содержимого этих упаковок теперь зависела его жизнь. Он вспомнил короткое свидание с Сарой, которое прошло почти что в присутствии охранников. Они лишь зашли за угол, предупредив сразу, что дают только 15 минут. «Так мало», — сказала тогда Сара. «Ничего, когда я вернусь, мы всегда будем вместе». Так они и стояли, глядя друг на друга и не говоря больше ни слова. Все и так было ясно и понятно. Ровно через 15 минут появился старший из четверки охранников, сержант Берг, и сказал: «Прошу прощения, мистер Холланд, но время вышло». «Как в тюрьме», — подумал тогда Джек. Он боялся, что Сара расплачется, но она только улыбнулась и прошептала: «Все будет хорошо, Джек, я в это верю». И от этих слов стало намного легче на душе. Джек еще раз похлопал по пластиковому мешку и вернулся в кабину. Проверив приборы, он одобрительно кивнул. Автопилот справлялся, и Уиндер на крейсерской скорости мчался к первому по графику движения пункту. Это был заправочный комплекс «Ванесса», располагавшийся на стероидном скоплении. Там Джеку следовало заправить Уиндер и провести обычный технический осмотр, но до «Ванессы» было еще целых 12 часов пути. «Пойти, что ли, поспать?» — подумал Джек. Он последний раз взглянул на панель приборов и задержался на огневом пульте Рунельды. Здесь были только джойстик и ручное прицельное устройство. Весь комплекс казался очень примитивным, но Лоди Айзек пообещал, что этой пушкой можно, по крайней мере, здорово напугать. Джек надеялся, что до этого дела не дойдет. Он полагался на скоростные возможности своего корабля.